на басу, так не нарулил ничего путевого. Надо так 20 минут не видеть, что тебя выкинуло. А у меня ми вот самая низкая. Что? Басист не очень, конечно. Сейчас как-то так. Да я не знаю, как... Не, у меня, кстати, есть бас-гитара, но... Это не назвать бас-гитарой. А еще у меня есть такой бас. Эту? Надо что-нибудь помягче для ушей. Не-не. Ты с пианино играл? С лэпом, типа, из пианино. Ты в ре начинал, потом что там было, я не уловил там. В ля потом плавно переходила. Красивая такая мелодия на пианино была. Песню, что ли, или что? Ты Джамирокуай, что ли, какой-то? А, может. Вообще-то это моя песня, ё-моё. Значит, у тебя хорошие песни. О, так лучше. Памяти не хватает. Надо что-то повырубать, плагины какие-то. С микрофона вырублю. Что-то громче только сделаю. То есть начать вот так. Как свет вырубили? Такое бывает, чтобы свет вырубили, а ну, может, ноутбук. Вот так вырубили. Ну, у меня ноутбук, от него питается звуковуха, от нее микрофон и все остальное. Илья, ну, сейчас. Короче, жить еще ноутбуку пару минут, да? We'll be right back. Эмми Роудс. Аж жуть наводит. А вот послушай, я синтюк какой. Послушай, я синтюк какой, ну ты балкован, да? Слушаю. Слушаю, слушаю. Слышно? Найс, да. А ну оставь, громче сделай. Прикольно, мне вообще понравился. Сейчас, секунду. Нет, тут все свернулось. Тамля! Же были. Да, я понял. Да. Thank you. Свет еще не включили? Кто здесь? Да нет, что-то у соседей горит. Давай. Эй! Trivialize their masterpiece. You all right, Tom? Hey, ho. Superman, where are you now? When everything's gone somehow. Not the real Dirty Deeds, huh? Fake Dirty Deeds.